Приложение. Обвинительное заключение. Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Французская Республика. Против обвиняемых. Германа Вильгельма Геринга, Рудольфа Гесса, Иоахима фон Риббентропа, Роберта Лея, Вильгельма Кейтеля, Эрнста Кальтенбруннера, Альфреда Розенберга, Ганса Франка, Вильгельма Фрика, Юлиуса Штрейхера, Вальтера Функа, Гельмара Шахта, Густава Круппа фон Болен und Гальбах, Карла Деница, Эриха Редера, Вальдура фон Шираха, Фрица Заукеля, Альфреда Йодля, Мартина Бормана, Франца фон Папина, Артура Зейс Инкварта, Альберта Шпейра, Константина фон Нейрата и Ганса Фриче индивидуально и как членов любой из следующих групп или организаций, которым они, соответственно, принадлежали, а именно правительственный кабинет, руководящий состав Национал-социалистической партии, охранные отряды Германской Национал-социалистической партии, СС, включая службу безопасности, СД, государственная тайная полиция, Гестапо, штурмовые отряды Германской Национал-социалистической партии, СА, Генеральный штаб и высшее командование германских вооруженных сил. Всех, как изложено в приложении. Обвинительное заключение. Первое. Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Французская Республика в лице ниже подписавшихся Руденко, Хартли Шоукросса, Роберта Джексона и Франсуа де Ментона, должным образом уполномоченных своими правительствами для расследования преступлений и судебного обвинения главных военных преступников в соответствии с Лондонским соглашением от 8 августа 1945 года и уставом данного трибунала, настоящим обвиняют в преступлениях против мира, в военных преступлениях, в преступлениях против человечности и в создании общего плана или заговора для совершения этих преступлений, перечисленных в уставе трибунала, и в соответствии с изложенным, объявляют обвиняемыми в ниже указанных преступлениях. Германа Вильгельма Геринга, Рудольфа Гесса, Иоахима фон Риббентропа, Роберта Лея, Вильгельма Кейтеля, Эрнста Кальтенбруннера, Альфреда Розенберга, Ганса Франка, Вильгельма Фрика, Юлиуса Штрейхера, Вальтера Функа, Гельмара Шахта, Густава Круппа фон Болен und Гольбах, Карла Деница, Эриха Редера, Вальдура фон Шираха, Фрица Заукеля, Альфреда Йодля, Мартина Бормана, Франца фон Папена, Артура Зейс Инкварта, Альберта Шпейера, Константина фон Нейрата и Ганса Фриче индивидуально и как членов любой из группировок или организаций, поименованных ниже. Второе. Ниже перечисляются группы и организации, уже распущенные, которые должны быть признаны преступными ввиду их целей и тех средств, которыми они пользовались для осуществления этих целей, и в связи с обвинением указанных выше обвиняемых как членов правительственного кабинета, руководящего состава Национал-социалистической партии, охранных отрядов Национал-социалистической партии СС, включая службу безопасности СД, государственной тайной полиции Гестапо, штурмовых отрядов Германской национал-социалистической партии СА, Генерального штаба и высшего командования германских вооруженных сил. Сущность и состав членов упомянутых выше групп и организаций подробно характеризуется в последующих пунктах приложения. Раздел 1. Общий план или заговор. Устав Международного военного трибунала, статья 6, особенно статья 6А. Формула обвинения. Все обвиняемые совместно с другими лицами в течение нескольких лет, предшествующих 8 мая 1945 года, являлись руководителями, организаторами, подстрекателями и соучастниками создания и осуществления общего плана или заговора для совершения преступлений против мира, военных преступлений и преступлений против человечности, как они определяются в уставе данного трибунала и в соответствии с положениями устава, несут индивидуально ответственность за свои собственные действия и за все действия, совершенные любым лицом для осуществления такого плана или заговора. Общий план или заговор включал совершение преступлений против мира, выразившееся в том, что подсудимые планировали, подготовляли и вели агрессивные войны, которые являлись также войнами, нарушающими международные договоры, соглашения и обязательства. В своем развитии общий план или заговор охватывал военные преступления, выражавшиеся в том, что обвиняемые намечали и осуществляли бесчеловечные войны против стран и народов, нарушая все правила и обычаи ведения войны, систематически применяя такие способы, как убийство, зверское обращение, посылка на рабский труд гражданского населения оккупированных территорий, убийство, зверское обращение с военнопленными и лицами, находящимися в плавании в открытом море, взятие и убийство заложников, грабеж общественной и частной собственности, разрушение больших и малых городов и деревень и неоправданное военной необходимостью опустошение. Общим планом или заговором предусматривались, а подсудимыми предписывались к использованию такие средства, как убийство, истребление, обращение в рабство, ссылки и другие бесчеловечные акты, как в Германии, так и на оккупированных территориях, совершенные до и во время войны против гражданского населения. Преследование по политическим, расовым и религиозным мотивам во исполнение плана по подготовке и осуществлению беззаконных или агрессивных войн. Многие из таких действий были совершены в нарушение законов соответствующих стран. Военные преступления и преступления против человечности, совершенные в ходе осуществления заговора, за который ответственны заговорщики. Первое. С начала агрессивной войны 1 сентября 1939 года и за время превращения ее в войны, в которой был вовлечен весь мир, нацистские заговорщики осуществляли свой общий план или заговор о ведении войны беспощадным путем, совершенно пренебрегая законами и обычаями войны и нарушая их. В ходе осуществления общего плана или заговора были совершены военные преступления, подробно изложенные ниже, в разделе 3 настоящего обвинительного акта. Второе. Начиная с момента осуществления своего плана захватить и сохранить тотальный, всеобъемлющий контроль над германским государством, а затем использовать этот контроль с целью нападения на другие страны. Нацистские заговорщики осуществляли свой общий план или заговор беспощадным путем, и совершенно пренебрегая законами человечности и нарушая их. В ходе осуществления общего плана или заговора были совершены преступления против человечности, подробно изложенные ниже, в разделе 4 настоящего обвинительного акта. Третье. На основании всего вышеизложенного обвиняемые и ряд других лиц повинны в составлении и осуществлении общего плана или заговора с целью совершения преступлений против мира. В заговоре с целью совершения преступлений против человечности в ходе подготовки к войне и в ходе ведения войны, а также в заговоре с целью совершения военных преступлений не только против вооруженных сил их врагов, но также и против мирного гражданского населения. Раздел 3. Военные преступления. Устав Международного военного трибунала. Статья 6. Особенно статья 6б. Формула обвинения. Все обвиняемые совершили военные преступления между 1 сентября 1939 года и 8 мая 1945 года в Германии и во всех странах и областях, которые были оккупированы германскими вооруженными силами с 1 сентября 1939 года, а также в Австрии, Чехословакии, Италии и в открытом море. Все обвиняемые, действуя по уговору с другими, составили и выполнили общий план или заговор с целью совершить военные преступления, как они определены в статье 6б Устава этого трибунала. Этот план повлек за собой в числе других преступных действий практику тотальной войны, включающую методы боевых действий и военной оккупации, прямо противоречащие законам и обычаям войны, и совершение преступлений на полях сражений при столкновениях с вражескими армиями и против военнопленных, а на оккупированной территории против гражданского населения этих территорий. Указанные военные преступления были совершены обвиняемыми и другими лицами, за чьи действия обвиняемые несут ответственность по статье 6 Устава этого трибунала, поскольку эти другие лица, совершая военные преступления, осуществляли свои действия во исполнение общего плана и заговора, имевшего целью совершить упомянутые военные преступления, плана и заговора, в разработке и выполнении которого все обвиняемые участвовали как руководители, организаторы, подстрекатели и соучастники. Эти методы и преступления явились нарушением международных конвенций, внутренних уголовных законов и общих принципов уголовного права, как эти принципы вытекают из уголовного права всех цивилизованных наций. Они были связаны с систематической линией поведения обвиняемых и явились частью этого поведения. А. Убийство и жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории и в открытом море. В течение всего времени оккупации ими территорий, захваченных их вооруженными силами, обвиняемые с целью систематического терроризирование жителей, убивали и мучили граждан, жестоко обращались с ними и заключали их в тюрьмы без законного судебного процесса. Убийства и жестокое обращение производились различными способами, включая расстрелы, повешение, отравление газом, доведение до голодной смерти, чрезмерную скученность, систематическое содержание впроголодь, систематическое принуждение к работе, непосильной для тех, на кого она возлагалась, несоответствующее санитарное и медицинское обслуживание, избиение, жестокость и пытки всех видов, включая пытки каленым железом и вырывание ногтей, и производство опытов над живыми людьми путем оперирования их и других способов. На некоторых оккупированных территориях обвиняемые препятствовали отправлению религиозных обрядов, преследовали духовенство и монахов и экспроприировали церковную собственность. Они проводили умышленное и систематическое истребление народов, то есть массовое истребление людей, принадлежащих к определенным расовым и национальным группам. Умерщвление гражданского населения оккупированных территорий с тем, чтобы уничтожить отдельные расы и слои населения, а также национальные, расовые и религиозные группы. Лица гражданского населения систематически подвергались пыткам всех видов с целью получения от них разных сведений.